Денис Бурмистров. Религер. Последний довод. Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети интернет и в корпоративных сетях для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав. Пролог. «Верю». Человек хрипит, извиваясь в холодной осенней луже. Каблуки дорогих ботинок загребают грязь, оставляя неглубокие борозды. Бледное лицо с рваными дырами вместо глаз, перекошенный рот, сжатые до скрипа зубы. Намокшее пальто придает человеку схожесть с раздавленной мухой. Полы мятыми крыльями прилипли к асфальту узкого переулка. Вокруг происходит действо. Вокруг прыгают тени и сверкает сталь. Воздух гудит от молитв и криков смерти. Яркие вспышки обжигающего света проецируют на стены длинные кривые силуэты. «Верю». Распростертый человек находится в эпицентре происходящего. Он не слышит ничего, кроме собственного клокочущего хрипа. Разорванная шелковая повязка, некогда прикрывающая глаз мужчины, ленивой змеей оплетает рукоять красивого стилета. Хищное лезвие тускло отражает в себе окружающий мир. Человек слепо тянется к своему оружию, безошибочно определяя его местоположение. Тонкие, обескровленные пальцы стучат по зернистой поверхности асфальта в паре миллиметров от рифленой рукояти. Но не хватает как раз этих миллиметров. Никак не достать. Вспышка света озаряет лежащего, перевернутый бак помойки, серую молнию, спасающуюся бегством крысы. Раскатисто загрохотало. Ударило звуком по окнам близлежащих домов, запахло грозой. Раздался чей-то пронзительный крик, плеснула на стену дымящаяся кровь. Пальцы лишенного глаз мужчины в последний раз дергаются, тщетно силясь достать такой близкий клинок, обессиленно замирают, так и не добившись своего. Мужчина, распростертый в холодной осенней луже, умирает. Сегодня в этом он не одинок. Рядом с ним расстается с жизнью еще один человек. Он, кашляя кровью, последним рывком дотягивается до безглазого, до своего бывшего врага, роняет на скрюченные пальцы свою еще теплую руку, шепчет «Верь». Обоих накрывает хлынувший с новой силой ноябрьский ливень.